Глава третья. На следующее утро, чуть попозже 10, Беренис позвонила Каупервуду, и они условились встретиться в его клубе. Поднимаясь по особой лестнице в его апартаменты, она увидела, что он ждет ее у входа. Дверь была открыта, и везде, в холле и в комнатах, были цветы. Но он до такой степени не был уверен в своей победе, что когда она не спеша поднималась по ступенькам, с улыбкой глядя на него, он впился в ее лицо тревожным взглядом, боясь прочесть на нем, что она вдруг передумала. И только после того, как она, переступив порог, позволила ему обнять себя, и он крепко прижал ее к груди, у него отлегло от сердца. «Пришла!» — вскричал он радостно и заглянул ей в лицо, все еще не веря своему счастью. «А вы думали, не приду?» — спросила она, смеясь над выражением его лица. «Но разве я мог быть уверен?» — сказал он. «Ведь до сих пор вы никогда не были со мной такой, как мне хотелось». «Это правда. Но вы же понимаете, почему. Зато теперь все будет по-другому». И она подставила ему губы для поцелуя. «Если бы ты только знала», — сказал он, задыхаясь от волнения, — «что это значит для меня, твой приход». Всю ночь я глаз не сомкнул, и у меня такое чувство, что мне больше никогда спать не захочется. Милые жемчужинки зубки, а глаза синие-синие, и рот, как бутон розы, шептал он, осыпая ее поцелуями, а волосы горят, как золото, и он восхищенно потрогал их. Мальчик получил новую игрушку. У него перехватило дыхание, когда он увидел ее чуть-чуть насмешливую, но ласковую улыбку. Он крепко обнял ее и поднял на руки. «Фрэнк, пусти, прическа! Да ты меня всю растреплешь!» Она, смеясь, отбивалась, пока он нес ее в спальню, озаренную дрожащим и пляшущим пламенем камина. Но он не отступался, и она позволила ему раздеть себя, забавляясь его нетерпением. Было уже далеко за полдень, когда он, как шутливо заметила Беренис, настолько образумился, что с ним можно было спокойно разговаривать. Они уселись за чайным столиком перед камином. Она говорила, что ей хотелось бы остаться в Чикаго, чтобы быть поближе к нему, но, конечно, им надо устроиться так, чтобы не привлекать внимания. Он был совершенно согласен с ней. В связи с этой газетной шумихой он сейчас у всех на виду. Достаточно ему только показаться с такой хорошенькой женщиной, пресса мигом подхватит это и раздует невесть что. Всем, разумеется, известно, что Эйлин живет отдельно от него в Нью-Йорке. Придется им не показываться вместе на публике. «Ведь эта история с продлением концессии, — говорил он, — или, вернее, с провалом концессии, — вовсе не значит, что работа моя кончена и что я потеряю власть над сетью городского транспорта. Я столько лет занимался этим делом, акции моих предприятий раскуплены, тысячи пайщиков заинтересованы в них, и отнять эти акции ни у меня, ни у пайщиков без суда никак невозможно. И вот сейчас, Беви, — продолжал он, понизив голос, — самое время было бы подыскать какого-нибудь крупного финансиста или группу людей с капиталом, нечто вроде синдиката, который купил бы все это имущество по сходной цене, чтобы не обидно было ни им, ни нам. Но это, конечно, такое дело, которое сразу не делается. На него могут потребоваться годы. И я, в сущности, уверен, что пока я сам не предприму каких-нибудь шагов и не постараюсь добиться этого как личного одолжения, вряд ли можно рассчитывать, что кто-нибудь явится сюда и сделает мне сколько-нибудь дельное предложение. Все знают, что это трудная штука — возиться с городским транспортом и заставить его давать прибыль. А потом эта судебная волокита, ее все равно не минуешь. Кто бы ни польстился на это предприятие, будь то мои враги или какая-нибудь акционерная компания, которая решится взять дело в свои руки.